Глава 5. Энергия испанского слова. В своей безумной попытке прожить тысячу жизней я просто не мог обойти испанский. Он стоял особняком и помахивал пикой Дон Кихота. Санчо Панса вечно чего-то жевал, не слезая со своего гужевого средства передвижения. С Дон Кихотом я познакомился рано. Его черная чугунная статуэтка стояла на нашем пианино. Я с раннего детства играл с этим худощавым идальго, глядящим свою распахнутую чугунную книжку. После французского занятия испанским не казались чем-то сложным. Многие слова в этих языках похожи. Учительница испанского Вероника Макнейми, которую я нашел в нашем городке, была родом из Сальвадора, при том, что ее отец, канадец, в молодости отправился в археологическую экспедицию в Боливию, где и познакомился с будущей мамой моей учительницы. Она была, разумеется, оперной певицей. Он был, ясное дело, чертовски молод, так они и поженились. Потом дела привели их в Сальвадор, где и родилась моя учительница, между прочим, несущая в своих жилах и индейскую кровь по материнской линии. Поэтому я всегда поражаюсь, глядя на нее, насколько ее профиль напоминает лица, изображенные на барельефах древних инков и ацтеков. Ее родители навсегда остались жить в Боливии, и я был несколько удивлен этому факту. Имея возможность поселиться в Канаде, зачем оставаться в отсталой стране? Моя жажда прожить тысячу жизней вдруг швырнула меня на Кубу. Как обычно, внезапно. Просто погода в Канаде была уж совсем невыносимой. Конец марта в наших широтах. Можете себе представить? Снег, слякоть, бррр. Куба многое мне разъяснила. Люди и природа вполне компенсируют неудобства жизни в отсталой стране. Какая энергия живет в кубинцах? Какое жизнелюбие и страстность? Неудивительно, что Куба приковала к себе Хемингуэя, который взял и обосновался там. Когда прибываешь на белопесочные берега восхитительного океана, желание поселиться под куполом, освежаемым ветром пальм, становится непреодолимым. Увы, на Кубе я понял, что испанского пока не понимаю. Да и говорю что-то с грехом пополам. Вообще нельзя судить о Латинской Америке, там не находясь. Они живут совершенно в другом измерении. И из наших простуженных северных широт это измерение кажется кривым и убогим. Прибыв же туда, его черты выпрямляются, и все встает на свои места. И нищенские хибарки, которые нет смысла строить лучше из-за постоянных ураганов, и быки, пашущие землю, и медлительные кони, несущие нас на вершину холма, откуда открывается щемящая панорама и пальмы, и пологие склоны. Поверьте, понять эти земли и этих людей можно лишь поселясь там и по-настоящему их полюбив.